Кейтель. Лишь немного лет назад я узнал от самого Гитлера, что он после окончания Первой мировой войны якобы был лейтенантом в одном из баварских пехотных полков. Во время войны он был простым солдатом, затем он получил чин ефрейтора. Очень может быть, что в последнее время он получил чин унтер-офицера. Руденко, не следует ли сделать вывод, что вы, обладая солидной военной подготовкой и большим опытом, имели возможность оказывать существенное влияние на Гитлера при решении военно-стратегических вопросов и других вопросов, касающихся вооруженных сил? Вы не станете отрицать, что в силу своего опыта и военной подготовки вы являлись советником Гитлера в ряде важнейших вопросов? Кейтель. Я относился к его ближайшему военному окружению. Руденко. С какого времени, вы считаете, началось ваше сотрудничество с Гитлером? Кейтель. С 4 февраля 1938 года, как раз в тот день, когда я был призван для работы в ОКВ. Руденко, итак, вы работали в контакте с Гитлером весь период подготовки и осуществления агрессивных войн. Кейтель, да? Мне кажется, что я уже дал все нужные разъяснения относительно того, как для меня, оказавшегося в этой ситуации, развивались события, уготовившие мне много неожиданностей. Руденко, а кто, кроме вас, из руководящих военных работников ОКВ и ОКХ, был приравнен к рангу министра Рейха? Кейтель. Ранг имперского министра имели 3 главнокомандующих составными частями вооруженных сил, причем главнокомандующий военно-воздушным флотом рейхсмаршал Геринг был, кроме того, имперским министром авиации. Точно так же и я, как я уже показал вчера, приравнивался по рангу к рейхсминистру, но я не имел полномочий министра и не назывался министром. Руденко. Какой орган, начиная с февраля 1938 года, выполнял функции военного министерства? Кейтель. До последних дней января или первых дней февраля тогдашний военный министр фон Бломберг. После 4 февраля, как известно, не существовало больше ни военного министерства, ни военного министра. Руденко. Зная, что этого министерства не было, я поэтому вас и спрашиваю, какой орган заменял и выполнял функции военного министерства? Кейтель. Я вместе с управлением вооруженных сил, тогдашним штабом военного министерства, во главе которого я стоял, вел дела дальше, распределив их, как я указал, то есть передав все высшие полномочия главнокомандующим составными частями вооруженных сил. Но это был не мой приказ, а приказ Гитлера. Руденко. Из представленной вами суду схемы видно, что ОКВ являлось центральным объединяющим и высшим военным звеном в Рейхе, непосредственно подчиненным Гитлеру. Правилен такой вывод? Кейтель, да. Это был штаб, военный штаб Гитлера. Руденко, кто непосредственно в ОКВ руководил разработкой военно-стратегических планов? Ну, я имею в виду планы нападения на Австрию, Чехословакию, Польшу, Бельгию, Голландию, Францию, Норвегию, Югославию и Советский Союз. Кейтель. Все оперативные стратегические планы разрабатывались по поручению Гитлера главнокомандующими составных частей вооруженных сил. Например, в сухопутных войсках ОКХ и Генеральным штабом сухопутных сил, после чего об этих планах докладывалось Гитлеру, и затем принимались соответствующие решения. Руденко. Я хочу вас спросить в связи с Югославией о следующем. Признаете ли вы, что изданная за вашей подписью директива о предварительном разделении Югославии является документом большого политического значения, которым предусмотрено фактическое уничтожение Югославии как государства? Кейтель, Я не сделал ничего, помимо оформления письменного распоряжения Гитлера.